9. И Роджер принялся за первый отчет из четырех подброшенных ему Молли. Она что, думала, что он сделает их до обеда? Роджер оглянулся, посмотрев на перегородку, но Молли сидела с мечтательным видом и глядела куда-то в потолок, покусывая корпоративный карандаш. «Планы строят», – угадал Роджер и принялся суммировать цифры, вычитать проценты и удерживать пеню. Да, все это могла сделать и программа, но делая это вручную, Роджер разминал мозги, и вообще, ему нравилось влиять на процесс. Да, существовали проверочные программы, которые, в свою очередь, тоже требовали проверки и отдельных выводов. Но выводы Роджер писал сам, еще до того, как программа, сбегав на сервер, получала разрешение на дальнейшие действия. «А ведь ты, сука, гений!» Сказал ему как-то главный специалист программной поддержки, длинноволосый и давно не мытый парень, обитавший где-то в подвале среди своих серверов. Роджер спускался к нему один раз, когда заявка по восстановлению сети не удовлетворялась в течение 2 суток. Молли сказала: «Ну-ка разберись, у тебя морда что надо». Ну, Роджер и пошел. Оказалось, что у них там рухнул какой-то шкаф с аппаратурой. Причем в пятницу вечером, когда все нормальные работники были уже дома. Обкуренный дежурный валялся в сортире, а бодрствовал только этот парень с длинными волосами. «Ты кто?» – спросил он тогда, не отрываясь от монитора и вбивая в клавиатуру очередную непослушную букву. «Я с 4-го этажа, отдел бухгалтерской алгоритмики и дифференциации». «Как погоняло?» «Роджер». «Я не про Роджер, я про погоняло. Неймник у тебя имеется, Содружество?» «А, это...» «Спил Джест Марвендрик». «Ага, сейчас». «Да, имеется такой парень. Штрикает выводы, быстрее команды с 4-го сервера». «Ты что, в Додо Стрикт выхаживаешь?» «Чего?» «Не понял тогда Роджер». «В сетевой математической олимпиаде участвуешь?» «Чего?» Снова удивился Роджер. И тогда длинноволосый отставил все свои дела, посмотрел на Роджера и сказал: «А ведь ты, сука, гений!» Сам не заметив как, Роджер закончил проверку отчета и, дав программе возможность проверить его выводы, поднялся, чтобы сходить в туалет. До обеденного перерыва оставалось около часа, и можно было не спешить. Он укладывался в собственную схему. Выйти за 40 минут до обеда и дернуть в сторону Гранджера. В туалете он увидел 2 сослуживцев – Гарванстера и Авану Ачосу, черноголового парня с чудовищным провинциальным произношением. Странно, что он попал в отдел проверки при его-то талантах. Коллеги курили раст, закрученный в твердые копии отчетов, отчего дым поднимался к потолку и пожарным датчикам, заблаговременно заблокированным мокрыми носками. Но кто же смог дотянуться до такой высоты? «Эй, Роджер, скажи, камни могут говорить?» – спросил Гарванстер, затянувшись так, что его уши уменьшились наполовину. «Дан Бубу», – ответил Роджер, останавливаясь напротив писсуара. В его подъезде наркоманы плодились, как грибы после дождя, и он выработал подходящую манеру общения с ними. Выдавал им что-то похожее на слова – и пока они обдумывали, шел своей дорогой. Наркоманы, блин, грачи общества. Их дело ловить червей, а дело общества эту землю спахивать. «Чего пахать, чувак?» – переспросил Авану Ачоса. «Вот, блин, опять лишнего выдал», – пробормотал Роджер, застегивая штаны. Сполоснул руки под краном и вышел вон, чтобы не отвечать на вопросы вроде «А точно цифровики питаются алкоголиками?» Может, и питаются. Только где они, эти цифровики? Он знал только одного парня, который, по словам Тони, пасся в Гранджере уже 1/2 года. Роджер попытался вспомнить его лицо. Безжизненные черты. Жалкая пародия на предновогоднюю маску. Выйдя из туалета, Роджер пригладил волосы и с чувством исполненного долга направился к лифтам. От этих опостылевших полов до порога Гранджера его отделяли минуты. Всего лишь. Роджер правил уверенно, как головной корабль эскадры, но вдруг увидел выходившую из лифта мисс Кьюзак которая переставляла свои удивительно длинные и красивые ноги так, будто это был просто способ передвижения. Она держала перед собой папку, поправляя в ней какие-то бумаги. И у Роджера оставалось совсем немного времени, чтобы незаметно сбежать, превратиться в кирпич, слиться с окружающей средой и не отсвечивать. Он был опозорен вчера, и сегодня ему ничего такого уже не хотелось. Он полагал, что после героической победы над очередными отчетами он заслужил к себе уважение. Однако мисс Кьюзак о его героизме не подозревала и шла на всех парусах, да так быстро, что у сбегавшего Роджера заныло в пояснице. Никогда еще он не отступал, испытывая при этом удовольствие. «Неужели я извращенец?» – в ужасе подумал он. Несмотря на быстрый бег Роджера, Пенелопа Кьюзак успела заметить его поясницу. Хлопнула дверь на лестницу и стало тихо. Мисс Кьюзак подошла к зарешеченной двери и выглянула на лестницу, но там, разумеется, никого уже не было. «Вот урод!» – подумала она, вспоминая перекошенную рожу этого самого. «Как его там? Она ведь специально узнавала его имя. Войначек!» Вспомнив фамилию ублюдка, младший партнер Кьюзак наведалась в 6-й отдел разделений рискованных покрытий, выяснила то, что ей было нужно, и прямиком направилась к Мэтту Кехлеру, одному из старших партнеров фирмы. Маньяк с 4-го этажа достал ее окончательно. Но не в полицию же звонить, в конце концов.